Глава 47. «А может, все же потанцуем?» «Миш, не начинай снова, а? Ты ведь знаешь, я ненавижу танцы». «Странная ты, Наташ. Ты мне это уже говорил. Много раз. Как у вас там с Сашкой?» «Нормально все. Она что, не рассказывает тебе?» «Почему?» «Рассказывает. Просто тебя хотела услышать». «Так вы вдвоем решили на серп и молот пойти, да?» «Угу. Мне ведь еще полтора года до армии, а в институт без стажа нельзя. У меня же нет золотой медали, как у тебя. Да и папа хочет, чтобы я поработал до армии». «Кем работать, думаешь?» «Токарем, конечно. У меня ведь третий разряд есть. Поговори с отцом. Может, он меня к себе в цех возьмет?» «Ладно, поговорю. Свадьба-то когда?» «Думаешь, смутить меня? Не на того напало. Следующим летом играть решили. Как раз перед тем, как мне в армию ходить. А то, мало ли, вдруг не дождется». «Дождется. Сашка не такая, я ее знаю. И она без ума от тебя. Как в гости придет ко мне, так все разговоры только об ее ненаглядном Мишеньке». «Спасибо, Наташ. Я тоже люблю ее. А ты куда поступать решила? Или все же в горком пойдешь? Тебя ведь приглашали». «Нет, не хочу я в горком. Не лежит у меня душа к партийной карьере. Чувствую, не мое это. Я в институт физкультуры поступать буду». «Куда?» «В институт физкультуры». «Ненормально. С твоими оценками, знаниями и славой в институт физкультуры?» «Да, именно так. В институт физкультуры. Вспомни, вся эта слава упала на меня после того матча. Помнишь, как ты меня чуть не забил в самом конце?» «Конечно, помню. Я всегда хотела заниматься спортом. А тут эта известность неожиданная. Брежнев еще меня заметил. Он ведь меня просто в приказном порядке вытащил из спортивной школы и сунул сюда. Я совсем не хотела этого. Но теперь шумиха вокруг меня немного улеглась, и я снова могу уйти в спорт. Опять же, Олимпиада скоро». «Олимпиада? Ты что, думаешь, на Московской Олимпиаде выступать?» «Да, что? Я же не зря 2 года в секцию ходила. Мне совсем немного не хватает до КМС по стрельбе. К 80-му году мастера получить реально». «Значит, это у тебя серьезно? Тогда понятно, почему институт физкультуры. Налей мне еще сока». «Ага, сейчас. Наташа, у тебя как, ну... в плане личной жизни. Ты не подумай, я не подъезжаю к тебе. У меня Сашка есть. Просто ты мой друг». «Нет у меня никого. И не было». «А почему? Ты же красивая. По секрету скажу, у нас половина мальчишек в классе на тебя заглядывается. Тебе только намекнуть, очередь выстроится. А ты все одна да одна. Может, тебе помочь чем? Ты скажи, не стесняйся». «Не надо мне помогать. Хотя за предложение спасибо. С этим вопросом я как-нибудь сама разберусь. Просто мне жалко тебя». «Ладно, не хочешь, чтобы я помог, навязываться не стану. Пошли лучше к ребятам. Чего мы тут сидим?» «Не хочу, там танцы». «Так ведь бал же». «Конечно, танцы. Меня опять танцевать захотят, а я этого не люблю». «Ты что, собираешься весь вечер в классе сидеть?» «Да, Миша, в классе. Сегодня ведь последний день в жизни, когда мы с тобой еще почти школьники. Кончилась наша с тобой школьная жизнь. Грустно, правда?» «В институт физкультуры меня без экзаменов приняли. Я же золотая медалистка. К тому же у меня золотой значок ГТО. Первый разряд по пулевой стрельбе и до кучи значок турист СССР. А в сентябре 77-го, когда у нас начались занятия, меня на первом же комсомольском собрании сразу единогласно выбрали комсоргом курса. Многие еще помнили мое имя. Все-таки разрекламировали меня в СССР мощно. Похоже, чисто спортивной карьеры сделать не получится. Какая-то она все равно получается у меня комсомольско-спортивная. Впрочем, так, наверное, даже лучше. Мой план близок к завершению. Осталось совсем немного. Минимум – попасть в олимпийскую команду. Но лучше, конечно, получить медальку. Хоть какую-нибудь, желательно золотую. А вот потом… Страшно вообще-то. Боюсь я. Чем ближе я приближаюсь к намеченному моменту, тем страшнее мне становится. Ведь можно остановиться, плюнуть на этот план. Прожить нормальную жизнь советского человека, либо уйти в бизнес, или даже во власть. Я же могу попытаться войти в окружение Ельцина, пусть даже через постель, и на буксире въехать в Кремль. Стану каким-нибудь мэром, например, мэром того же Питера. Буду тихонечко пилить бюджет и собирать откаты. И смотреть... как умирает моя родина. Как всякие козлы, дорвавшиеся до власти, раздирают ее на части. Нет, я не остановлюсь. Ниночка, я тебя помню и спасу. Я не позволю. А еще хуже не станет. С чего я взял, что если я уничтожу вариант истории, в котором жил, то станет лучше? Может быть, новый вариант получится еще хуже? А такое вообще возможно? Как-то мне тяжело представить себе вариант истории, который был бы еще хуже моего. По-моему, еще хуже быть не может. По сравнению с тем, что произошло у нас, даже вариант с Третьей мировой войной не кажется мне таким уж неприемлемым. В конце концов, войну же ведь можно и выиграть, верно?